Правда, равных им по красоте не найти в целом свете. Затем мы вошли в храм или гробницу, точно не помню, что это было, сквозь резные ворота, сооруженные из 12 столбов. Все они сплошь покрыты резными изображениями трилистника. Верхушки трилистника смотрели на восток. Однако на одном из столбов трилистник был развернут вершинами на запад. «Делай всех одинаково нехорошо», — сказал гид выразительно. «Обязательно случится плохое. Сделай один другой, все хорошо, все спасай его. Ничего тогда не случится». Насколько я понял гида, намеренное нарушение идентичного расположения рисунка на столбах служило как бы жертвой, которую великий художник принес богам, ревниво относящимся к искусству людей. В остальном он был волен поступать, как ему нравилось, а творил он, как сам Бог, с лакированным деревом, эмалью и инкрустациями, резьбой, бронзой и чеканкой. Отчитываясь за работу перед богами, художник уберегся от гнева судей, указал им на столбы, украшенные трилистником, доказав тем самым, что он обыкновенный смертный и не претендует на большее. Говорят, что художник не оставил после себя ни чертежей, ни описаний храмов Никка. За это дело мог бы взяться немец, но ему не хватит вдохновения, а француз не достигнет необходимой точности. Я припоминаю, что проходил через дверь, петли которой были из клуазона, перемычка из золота, косяки из красного лака, панели из лака черепахового цвета, а бронзовые скобы сплошь покрывала резьба. Эта дверь вела в полутемный зал, где на голубом потолке, изрыгая пламя, резвилась сотня драконов. В этом сумраке, бесшумно ступая ногами, двигался какой-то жрец. Он показал мне пузатый фонарь в 4 фута высотой, который когда-то очень давно прислали в подарок храму голландские купцы. Потолок в этом зале поддерживали столбы, покрытые красным лаком, словно присыпанным золотой пудрой. На одной из опор покоилась лакированная стрелка свода 6 дюймов толщиной, которая была покрыта то ли резьбой, то ли горельефами. Лак застыл, сделавшись тверже хрусталя. Ступени храма покрывал черный лак, а рамы скользящих ширм красный. На создание этого чуда не пожалели сотни и сотни тысяч рупий. Но не это произвело на меня впечатление. Я захотел узнать, кто были те люди, которые, когда криптомерии были еще молодыми деревцами, провели всю свою жизнь в нише или в углу храма, украшая их. А когда умирали, то завещали своим сыновьям продолжать начатое, хотя ни отец, ни его сын не надеялись увидеть работу завершенной. Я задал этот вопрос гиду, а тот ткнул меня носом в хитросплетение даймё и сигунов, то есть сообщил сведения из путеводителя. И все же я постиг замысел строителя. Он сказал так: «Давайте построим в соборе кроваво-красные часовни». Итак, 300 лет назад они поставили собор, предвидя, что его опорами будут служить стволы деревьев, а крышей — само небо. Каждый храм окружала небольшая армия бесценных каменных или бронзовых фонарей со знаком 3 листьев, что является гербом даймё. Фонари эти позеленели от старости, покрылись лишаями и совсем не освещали красноватые сумерки. Внизу у священного моста мне казалось, что красный цвет радости. На склоне холма, под сенью деревьев и карнизов храма, я понял, что это отцвет печали. Ведь, убив нищего, повелитель и не думал смеяться. Ему стало грустно. И он сказал: «Искусство есть искусство, оно требует любых жертв. Унесите труп и молитесь за обнажившуюся душу». Лишь однажды в одном из двориков храма природа словно осмелилась восстать против замысла, выполненного на склоне холма. Какое-то лесное дерево, на которое не произвели впечатления криптомерии, расплескало поток нежно-розовых цветов у стены. Оно напоминало ребенка, смеющегося над непонятным ему шедевром. «Видите того кота?» — спросил гид, указав на пузатую кису, изображенную над дверью. «Спящий кот. Художник нарисовал его левой рукой. Это наша гордость. И ему позволили остаться левшой после этого? О да, он всегда был левшой.